Глава 1083. Пятое изменение. Волосы стоящих на земле людей начали подниматься дыбом от ужаса. Культиваторы бросились в расцепную. Сам же древний дьявол Тадзя застыл на месте, в великом волнении глядя на неумолимо приближающуюся армию древних дьяволов. Вдалеке на земле барахтался Тянь Юньзы, кровь шла у него из горла, а от привычного спокойствия в глазах не осталось и следа. Правой рукой он вновь охватился за лоб, полностью отрывая вторую печать. Через мгновение изо рта Тянь Юньзы раздался оглушительный вой, полный неукротимой ярости. Голос культиватора прозвучал во много раз громче и сильнее, чем звучал до этого. От этого чудовищного воя видение древней битвы, заполнившее пространство, поколебалось, словно готовясь развеяться. «Ван Лень, выходи!» — прокричал Тянь Юньзы. После того, как он разорвал вторую печать, его внешний вид изменился кардинальным образом. Из человека лет примерно 50 он превратился в пушащего силой мужчину лет 30. Волосы на его голове были полностью черными без намека на седину. Поток ауры невероятной мощи наполнил его тело. Открыв вторую печать, Тянь Юньзы открыл в себе культивацию второго видания святых. И это был его предел. Он пока не осмеливался активировать третье видание. Ван Линь, этот слабосильный культиватор, продемонстрировал сегодня способности, испугавшие Тянь Юньзы. Поначалу он полагал, что начальный закон природы, невероятно сильная способность, был сильнейшим умением Ван Линя. Однако Тянь Юньзы никак не ожидал, что в критический момент Ван Линь откроет еще один козырь в рукаве. «Ван Линь, выходи!» — вновь прикричал Тянь Юньзы. Однако в следующий миг из-под земли раздалось нечеткое жужжание, а затем прогремел голос. «Я и так перед тобой!» Голос Ван Линя прозвучал громче самого грома, заглушив все остальные звуки вокруг. Сказанные им слова эхом прогремели в ушах каждого из присутствующих культиваторов. У некоторых самых слабых культиваторов незамедлительно пошла кровь из ушей, пронзённых острой болью. Даже Тянь Юньзы опешил от этого. Он поднял голову вверх, и у него тут же спёрло дыхание, а лицо начало стремительно бледнеть. Перед ним и другими культиваторами высился тот колоссальных размеров силуэт, во много раз превышающий рост окружающих древних богов. Невозможно было описать, насколько велико было это создание. Находясь на земле, Тянь Юньзы не мог даже разглядеть его лица. Самое большее, что мог захватить его взгляд, — это поясница. В следующий миг оглушительный свист, издаваемый падающим телом, достиг ушей Тянь Юньзы. Этот звук, наполненный невероятной яростью, заставил поверхность земли вновь покрыться глубокими трещинами. Вслед за этим культиваторы Альянса один за другим начали распадаться на части от этого пронзительного свиста. Даже бессмертные запаниковали. Монарх бессмертных, который в Альянсе культивации по статусу уступает только Джун Сюаньцзы, задрожал, увидев этот огромный силуэт. В его глазах заплескался невыразимый ужас. При всей своей культивации и решимости он ощутил, как его спина покрывается холодным потом. Подняв голову, он сузил глаза и всмотрелся ввысь. Его губы чуть шелохнулись, словно желая что-то сказать. Однако затем монарх бессмертных дико расхохотался, и его смех отдавал безумием, словно он впал в какое-то невероятное волнение. Кровь брызнула у него изо рта, и он все продолжал неистовствовать. Развернувшись, он бросился бежать и через мгновение исчез в пространстве. Все остальные культиваторы от увиденного пребывали в полнейшем шоке и замешательстве. Никто из них так и не понял, куда отправился монарх бессмертных. Пока они терялись в догадках, буря в небесах начала усиливаться, ветер становился все сильнее. Задрав головы, культиваторы разглядели высоко вверху черную точку. Эта точка с каждой секунды становилась все больше, она оказалась огромным кулаком. Размерами кулак был с большой остров, заслоняя собой небо, кулак мчался вниз. Выражение лица Тянь Юньзы стало сосредоточенным. Аура вокруг его тела достигла предела своей силы. С силой размахнувшись, он запустил свой трезубец высоко вверх, а затем взмахнул обеими руками. Одежда на его теле заколебалась и пошла волнами, словно она состояла из жидкости. В полной мере раскрыв культивацию второго увядания святых, Тянь Юньзы превратился в поток радужного света и полетел вслед за трезубцем. Тем временем огромный кулак продолжил опускаться, издавая низкий протяжный гул. Дистанция между ним и трезубцем неуклонно сокращалась. От их столкновения раздался оглушительный грохот. Трезубец страшно затрещал, готовясь расколоться на части. Однако в следующую секунду кулак разжался, и ладонь обхватила артефакт. Теперь рука, сжимая трезубец, полетела навстречу Тянь Юньзе. Бум-бум-бум! Раздался оглушительный гром, и тут же разнесся по округе эхом. От столкновения двух сил получился импульс неописуемой мощи. Изображение древней битвы задрожало, расплываясь, а затем эти картины брызнули во все стороны и расселись. Все вокруг вернулось к привычному состоянию. Звездное пространство над разорванными небесами земли демонического духа оставалось неподвижным. Звезды на его фоне замерли на своих привычных местах. Внизу все тоже вернулось к тому, как было раньше. С той лишь разницей, что один из присутствующих свихнулся, и многие культиваторы Альянса пребывали в полнейшем шоке и трепете от увиденного. Из тела Тянь Юньзы раздался громкий стук, и могучий культиватор рухнул на землю. У него изо рта хлынула кровь в перемешку с кусочками разорванных внутренних органов. Рядом с ним стоял древний дьявол Тадзя. «Благодарю!» — прохрипел Тянь Юньзы, прежде чем новая порция крови фонтаном ударила у него изо рта. Лицо дьявола было невероятно бледным. Он только что совместными с Тянь Юньзы усилиями боролся против этой невероятной способности, и только так они вдвоем сумели сохранить свои жизни. Перед Тянь Юньзы стоял Ван Лень, тоже опустившись на землю, стоял не твердо, раскачиваясь из стороны в сторону и обливаясь кровью. В его правом глазу еще сверкали останки зеленого света, но сам защитный экран был полностью уничтожен. Однако в руках Ван Линя находилась одна вещь — трезубец Тянь Юньзы. В эту минуту Ван Линь был полностью обессилен и не способен сражаться. Даже стоял он с трудом, и если бы не его тысячелетняя выдержка и закаленный характер, он давно бы рухнул на землю. Му Бин Мэй в растерянности смотрела на все это. Произошедшее потрясло ее до глубины души. Даже старик из Кунь-Сюй посмотрел на Ван Линь уже совсем другим взглядом. В его голове вновь прозвучала фраза, сказанная Му Бин Мэй. «Он необычный культиватор!» Окружающие культиваторы в страхе и ужасе смотрели на Ван Линя. То, что сейчас произошло, они не забудут до конца своих дней. Видение древней битвы и огромные древние существа оставили в их душах неизгладимый след. Хотя сейчас Ван Линь был полностью лишён сил, никто из этих культиваторов не решился бы приблизиться к нему хоть на шаг. От пережитого ужаса сердца их продолжали биться невероятно быстро и никак не желали успокаиваться. В их сознании образ Ван Линя наложился на тот невероятно огромный силуэт. Ван Линь стоял, и культиваторам казалось, будто ореол величественной грозной силы окружал его. Старик из Кунь-Сюй вздохнул про себя, глядя на Ван Линя. Невольно он вспомнил Байху из секты четырех святых. Сейчас Ван Линь был очень похож на него. Байху в одиночку мог противостоять многим могучим культиваторам из Альянса или области Кунь-Сюй. Враги боялись его даже после смерти. Можно сказать, что Ван Линь уже прославился этой битвой в землях демонического духа. Пожалуй, сейчас даже люди, входящие в рейтинг сильнейших культиваторов Альянса, не решатся просто так обидеть Ван Линя, даже несмотря на его низкий уровень культивации. «Ван Линь, ты должен сдохнуть!» Проговорил Тянь Юньзы, пристальным взглядом глядя на своего врага. Он поднял правую руку вверх, но не успел применить способность, как в небесах вновь подул сильнейший ветер, и на фоне звездного пространства появился человек. Человек этот был средних лет, он явился в виде изначального духа, но аура невероятной силы наполняла пространство вокруг него. За его спиной находилось несколько десятков человек. Они были из разных сект, некоторые из священной секты Цинлун, другие — священные секты Сюань-У, третьи — священные секты Байху. За спинами этих людей было большое количество культиваторов из секты четырех святых. С их прибытием в небесах засверкали ярчайшие молнии. Стоявшие на земле люди один за другим поднимали головы и вглядывались вверх. «Кто осмелился при мне покуситься на жизнь нашего будущего священного императора?» — произнес мужчина средних лет. Голос его звучал спокойно, но от него сотрясалась земля. Стоящие внизу люди как один бросились убегать, не в силах выдержать мощь этого голоса. «Немало же вас здесь!» — вновь произнес мужчина, осматриваясь вокруг. «Священный император Содзаку!» — произнес Тянь Юньзы. Лицо его помрачнело. В сравнении со священным императором Содзаку сам Тянь Юньзы считался культиватором младшего поколения. В самом звездном регионе Альянса никто, кроме совсем уж немногих людей, не мог бы назваться ровесником императора. Мужчина средних лет сделал шаг вперед и оказался перед Ван Линем. Он внимательно вгляделся в него, и его губы растянулись в одобрительной улыбке. «Хорошо! Неплохо!» — кивнул он головой. Всего два слова, Однако они красноречиво говорили о том, насколько он был доволен Ван Линем. На самом же деле этот человек прибыл сюда уже давно, но раньше просто не показывался. Он хотел воспользоваться моментом и испытать Ван Линя. И то, как Ван Линь проявил себя в этом испытании, очень ему понравилось. «Сейчас эта потасовка должна завершиться!» Глаза священного императора Судзаку сверкнули. Он вскинул правую руку вверх, и в его ладони появился кусок камня белого цвета. С появлением этого камня по окружающему миру разлились обжигающие потоки ауры. Пространство вокруг начало искривляться, словно этот камень не должен был существовать в этом мире, и мир пытается от него избавиться. Оказавшись в ладони императора, камень начал плавиться, превращаясь в горящую пламенем кровь, и взоры всех людей в эту минуту были направлены на этот артефакт. «Древнее оружие Судзаку!» — проговорил старик из Кунсюй, глядя на белый камень.